Но сегодня, знаете, интересное такое вот, я сам размышляю, я сам слушаю, как будто бы слушаю и размышляю. Вот Бог действительно делает что-то новое для нас, и мы не всегда готовы увидеть или принять. Мы не всегда готовы принять то новое, что Бог, не мы, не кто-то, организаторы решили, а давай будем, а давай, президент, указ, а давай. Бог что-то совершает, к чему мы не всегда готовы. Послушаем, что говорит Слово Божие о таких подобных ситуациях. Исаия, книга пророка Исаия, 43 глава. Я с 15 стиха прочитаю текст до 19. «Я Господь, святой ваш Творец, Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильники, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Аминь. Было время, когда израильский народ переживал разные времена в своей жизни. То, о чем Исаия говорит, Исаия – это очень считается, как сказать, сильный, хотел сказать, сильный пророк, но ну пусть великий пророк. Это не малые пророки, есть малые пророки, там несколько, знаете, текстов, несколько мыслей. Исаия – это считается великий пророк. Исаия видел намного больше и дальше, чем могли видеть его соотечественники или Бог показывал его соотечественникам. Было время, когда израильский народ очень нуждался в Божьей силе и славе, чтобы получить свободу от рабства в Египте. Но много ли, коротко ли, как то говорят, у Израиля опять возникла проблема. Израиль попал в Вавилон, в рабство или в плен Вавилон попал. И именно об этом Исаия говорил. Я очень сжато, коротко. Я надеюсь, что читающие Библию разумеют, о чем речь идет. Кто не до конца понимает, то советую, рекомендую, друзья, исследовать, изучить эту тему, увидеть, что Бог явил для Израиля. Потому что это прообраз моей жизни, это прообраз не просто церкви, это прообраз моей личной жизни, моих личных отношений с Богом. И поэтому здесь вот Исаия говорит о времени, когда израильский народ в плену, когда израильский народ опять испытывает трудности. И причем эти трудности не столько связаны с физическим недостатком, ущемлением, какими-то тяжестями физическими, сколько внутренняя потребность. Знаете, когда человек в чужой земле, когда человек в чужом обществе, когда человек не в своем доме, он всегда испытывает дискомфорт. Но меня всегда утешала мысль, когда я, знаете, призвали в армию, не было такой свободы. Я находился в армии, но я всегда ждал, ну когда закончится это время, когда я уже увижу своих родных, когда я уже приду в свой дом. Между прочим, у меня было даже такое удивление, когда я начал исследовать, думаю, я вот хочу и домой попасть, и мне так интересно попасть в церковь. Вот что сейчас в церкви? Я на то время много времени проводил в церкви. И я с удивлением для себя, но я обнаружил, что я, наверное, прежде чем приеду домой, я приеду в церковь, в пустой зал, я приду, и я просто... Наполняли меня те, может быть, эмоции на то время, те чувства, которые я переживал в общении и присутствии Бога. И для каждого человека очень дорого и важно, друзья, переживать и вновь обретать тот покой, обретать тот мир, в котором мы каждый так нуждаемся. Находясь в плену или находясь против своей воли, что бы это ни было, Вавилон ли, армия ли, какие-то, знаете, отсутствия или поездки, где-то мы посещаем, бываем, едем, летим, но мы всегда с радостью, с ожиданием приходит время, когда мы наслаждаемся общением кругу семьи, наслаждаемся общением в кругу или в стенах, в очаге, даже не в стенах, а в очаге своего родного дома и так далее. Для Израиля, для евреев было очень сложное время, друзья. Очень сложное. Несмотря на то, что было явлено много славы в их жизни, они опять были в проблеме. Они опять нуждались в Божьей славе. Они опять ожидали помощи от Бога. Об этом времени Исаия и говорит: «Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». 19 стих. «Оно явится, новое, оно явится». Немножко вернитесь еще, я на предыдущий стих. Девятнадцатый стих. «Оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Друзья, израильтяне знали, о чем речь идет? Я хочу сказать, знали. Израильтяне знали. Потому что выше здесь говорится четко и ясно. Четко и ясно. «Выведший колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильники погасли». Это уже пройденное было. На тот момент для израильтян это уже было пройдено. Израильтяне ожидали. Они ожидали чего-то. Но почему-то здесь Бог упрекает через пророка. Он как бы упрекает. «Неужели вы не хотите?» Знаете, что я хочу сказать? Когда в нашей жизни происходят какие-то определенные обстоятельства, мы очень глубоко осознаем и переживаем те или иные обстоятельства. Мы сейчас говорим о хороших обстоятельствах. Было время, когда Бог еще Аврааму сказал: «Благословлю в тебе, через тебя благословлю, потомков твоих благословлю». Это благословение, оно и сегодня продолжается, друзья. И это благословение не всегда люди понимали. Израильтяне, они не всегда понимали этого благословения. Даже находясь в рабстве в Египте, но и там Бог благословлял израильтян. Там, как было сказано Аврааму: «Всех, к которым ты прикоснешься, и их благословлю». Евреи этого не понимали. Для них было благословение несколько в другом измерении. Друзья мои, когда мы сегодня ожидаем от Бога благословений, может быть, кто-то, я уже как-то говорил, может быть, для кого-то повторением повторюсь, что кто-то благословение расценивает исключительно как материальные ценности. Если кто-то и говорит о благословении, то говорит: конечно, тебе легко служить Богу, у тебя есть и машина, и квартира, и работа, конечно, тебе хорошо. Но Писание нигде не отождествляет благословение материальное, царство среди людей, с благословением, которое приходит от Отца Святого. Жизнь, дыхание, хлеб насущный мы получаем от Бога. Бог заботится о нас. Мир Бог дает нам, потому что Он даятель блага всякого для нас. И если человек недооценивает, или если человек настолько узок, вот в сфере своего зрения не видит благословения, которым Бог благословляет твою жизнь, всегда можно в сравнении познавать. Всегда были бы на площади и посмотрели бы на эту массу людей, которые сидят на колясках, не имея ног, или имея ноги, но не рабочие ноги, не имея возможности самостоятельно передвигаться, и посмотреть на Ника Вуйчича, казалось бы, еще в лучшем состоянии даже те люди, которые там на колясках, потому что хотя бы руки есть, они сами свои колеса иногда толкают, могут, во всяком случае, толкать. Но благословенный такой, как тот Ник Вуйчич, там не нашлось ни одного. Не нашлось ни одного. Благословение не зависит от наличия рук-ног, не зависит от наличия имущества, не зависит от обилия богатства твоего. Не об этом благословении, хотя это оно прилагается, оно приходит в свое время. Но, друзья мои, благословенным быть в Божьих глазах, благословенным быть перед Богом — это иметь внутренний мир, внутри сердце своем, иметь покой, иметь твердость духа, иметь упование на того, который неизменен. Он вчера, сегодня и вовеки он тот же. Он милостивый и милующий Господь и Бог, который обладает всем, в чем мы нуждаемся. И он щедрый даятель в нашей жизни. Аллилуйя, слава Богу, друзья. Это великое благословение быть довольным, быть благочестивым и довольным. Благочестивым — это спасенным, праведным, искупленным, добродетельным. Это великое приобретение, друзья мои. Но есть одна проблема, друзья. Есть одна проблема. Это не только для христиан. Знаете, есть наука определенная, которая занимается, ну, своим делом. И вот я общался с таким умным человеком или научным человеком, этим профессором по экономике. Я очень много вещей некоторых, ну, мне казалось, ну, что мне можно про математику рассказать, а? Ну, что такое математика? Ну, кому рассказывать? Но, друзья мои, когда мы обращаем свое сердце к тому, чтобы что-то увидеть, узнать, познать, то, я думаю, ни один человек из тех, которых, ну, остается, знаете, безинтересен, остается без, ну, инициативы или без цели, а всегда остается на своей паре, он ни один успешным не может быть. Наука еще говорит, ну, я немножко, может, тороплюсь, я надеюсь на понимание. Наука говорит о том, что в мозге человеческом происходят различные процессы, химические или какие-то там еще другие, или, которые помогают человеку запоминать или отображать какую-то вот, ну, информацию, обстоятельства и так далее. Один простой пример. Если, ну, будучи подростком, я это очень часто переживал. Разные были ситуации, разные. Но одна из таких ситуаций. Если вы нашли что-нибудь ценное в каком-то месте, укромном, утаенном, таком, не открытом для всех, и что-то для вас ценное такое вы там нашли, ну, я не знаю, там, $100 нашли, да, там, золотое кольцо нашли под каким-нибудь там, в углу, под мусоркой какой-нибудь, вы нашли что-то ценное, то гарантия, что вы еще не один раз после этого туда заглянете. Даже если у вас будут другие дела, вы все равно будете так свой маршрут проложить, чтобы на всякий случай глянуть еще, а вдруг там еще что-нибудь окажется. Элементарные вещи, которые, знаете, происходят не потому, что мы хотим этого. Так устроен человек, такое свойство мозга человеческого фиксировать и, знаете, ну, координировать соответственно того, что у нас уже зафиксировано. Друзья, это элементарные вещи, простые. Когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о вере, о призвании нашем, через это я проходил и прохожу. Я вижу, что сегодня многие христиане проходят через то же. Было время, когда Бог коснулся нашего сердца. Было время, когда Бог проговорил впервые, проговорил к твоему сердцу. Было время, когда ты осознал первый раз, что ты ценен в Божьих глазах. Ты узнал, что Бог именно за тебя отдал Сына Своего, и ты теперь не просто грешник несчастный, не просто погибший и несчастный человек, осужденный на вечную смерть, но ты счастливый, потому что спасен вечной любовью Сына Божьего Иисуса Христа. И это то глобальное, что происходит в жизни каждого из нас. Но есть деталь определенная. Знаете, когда это происходило, звучали, может, песни, может, молитвы совершались. Возможно, кто-то конкретный человек, ну, повлиял на ваше спасение. И вот здесь происходит интересная вещь. Совершенно невольно от нашего желания или чувства мы будем ожидать повторения тех обстоятельств, тех ситуаций или того, знаете, даже тех песен. Они по-особенному дороги для нас будут. Недавно мне попалось, я так немножко рубрики некоторые пересматриваю, там общение, и один американец, это, ну, реальная история, там один человек был осужден за Слово Божие. Были такие времена, что давали по 16 лет, и даже смертные приговоры выносились, а чаще без смертных приговоров, но не возвращались верующие люди, не возвращались из мест заключения. И один американец, он спел песню вот, ну, в память о человеке, который был осужден подобным образом, и который пел в своей камере, знаете, песню «Мой путь, как других, не усеян цветами». Кто-то знает, да, песню эту? Знаете, эту песню не я написал. Я не был там осужденным в камере с этим человеком. Ну, там история такая, ну, интересная история, что этого человека однажды вывели на то, чтобы приговор в исполнение привести, смертный приговор в исполнение. И когда он вышел, то он не пел эту песню, а заключенные в камерах, они начали петь эту песню. И Бог явил чудо, этого человека не расстреляли, этого человека, ну, вскоре он вышел на свободу, поменялись времена и так далее, и этого человека отпустили на свободу, он остался жить. Но это в его жизни, это в его процессе спасения, это имеет очень глубокий след и имеет значимость определенную. Когда я слышал эту песню, как этот американец пел, у меня нахлынули просто, знаете, с потоком свои переживания. Свое знаменательное время, когда эта песня не сходила с моих уст, когда эта песня звучала с утра до вечера. И ночью я просыпался, и у меня повторялись эти слова. И у меня повторялись тексты этой песни. И, друзья мои, для меня это особенное время. Для меня это особенное время. Но есть различия, друзья. Путь и дорога. Путь и дорога. То, о чем мы здесь читаем, и все, что я сейчас сказал, постарайтесь аккумулироваться, друзья. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Когда израильский народ прошел через Красное море, это была дорога, которую Бог явил. Но почему-то израильтяне очень скоро забыли. Они не вспоминали уже этого пути. Они только помнили, может быть, дорогу, но путь не помнили. Во Второзаконии, 8 главе, там 2 стихом, там написано «Помни весь». Кто помнит? Помни весь путь, которым вел тебя Господь. И Черное море или Красное море – это не путь, это дорога. Это одна из дорог, которым, каким образом Бог явил свое чудо. Будучи в Вавилонском плену, израильтяне, они все ожидали того же явления, той же силы, может быть, того же Моисея они ждали. Но Бог говорит, я новое творю. Я новое творю. Друзья мои, те обстоятельства, которые отобразились в нашей жизни и глубоко были запечатлены, они имели большое значение, но это не значит, что мы должны остаться. Это не значит, что те же песни, они должны сегодня спасать других людей. Это не значит, что те же люди, они и сегодня будут настолько значимыми для других людей. Бог сегодня делает новое в нашей жизни. Новое. И если наше сердце, оно не способно увидеть чудеса и славу Божью, я хочу сказать о том, что кто-то сегодня сетует, даже в церкви сетует, вот были времена. Мы помним те чудеса, мы помним ту славу, которая была когда-то, этим самым мы обкрадываем Бога, потому что мы не позволим сегодня происходить чудесам в наше время жизни и в наших обстоятельствах. Это результат нашего душевного восприятия и отношения. Я хочу сегодня всем сказать, друзья, кто горюет и ревнует по Богу, но не по рассуждению. Ревнует о том, вот как было. И почему сегодня песнь возрождения уже не поют, песни новые поют, молодежь не так, еще что-то не так. Друзья мои, не будет уже так. Не будет. Это путь, который мы прошли, но дорогу Бог каждый раз открывает новую дорогу. Мы не будем одной и той же дорогой ходить. И кто-то сказал, что израильтяне, они не хотели знать пути Божьего. Они только знали руку Божью и хотели, искали руки Божьей. Но Моисей, он ценил путями Божьими, он знал пути, и он говорил: «Помни весь путь». Помни весь путь. В нашей жизни все меняется, друзья мои. И нельзя привязывать это переменчивое, нельзя привязывать это душевное к тому, что вечное, что имеет цель. И никогда, слышите, друзья, люди не смогут этому попрепятствовать. Не сможет. Ни одна система не устояла против могущества и силы Бога. Ни коммунисты, ни какие-то еще исты, атеисты, никто не могли воспрепятствовать благодати Божьей. Если мы в церкви опасаемся, чтобы вдруг кто-то, знаете, ну, песни не те поют, или формат не такой служения, или еще какие-то вещи происходят. Я, знаете, на общении с служителями Михаил Степанович имел слово такое к всем служителям. И он поведал такую историю, я уже не один раз слышал от него, я как-то делился среди недели на служении, что есть одна женщина, которая сама с Донецка, но она в Киеве живет, и она очень состоятельна, она предприниматель. И она за около 2 миллиона долларов, она вложила, чтобы построить церковь, католический храм такой. Со всеми, знаете, ну, наилучшим образом выразить, вот, знаете, величие Бога в храме. Это золото, это искусство, это многие вещи, которые дорого стоят. И прошло немногое время, прошло, и она стала огорчаться стала. Она стала наблюдать, что в этот храм приходит, ну, десяток людей. Что ее миллионы, они не влияют на спасение людей. Ее миллионы не повлияли на то, чтобы там были, знаете, толпы, очереди исповедуемых, исповедующихся людей. И она как-то, я не знаю, каким образом, но вот выражала свое огорчение и говорит: я и в церковь клала. Я, говорит, и пастора, там, священника этого подтримывала, и там и машину купила, и там и то, и все, чтобы было, чтобы там людей много было, чтобы спасаемые прилагались. Все было, кроме спасаемых. Замечательный священник, устроенная церковь в хорошем месте, со всеми атрибутами, со всеми, знаете, прекрасными вещами, которые ценятся в этом мире. Но спасенных людей там единицы. На 2 миллиона не стоит. И Михаил Степанович это приурочил к тому, что, братья, наши вложения, они не должны быть в гранит, они не должны быть в мрамор или в золото, или что бы там ни было. Наши вложения должны быть в спасение людей. Мы должны понимать, что служит ко благу и к спасению, тому, чтобы распространять Царство Божье, проповедовать Евангелие. Может, не обязательно это делать в одном месте, а так, знаете, вкладывать ресурсы, финансы, как мы в Харькове тоже имели благословенное время. Уже не потянем мы день подяки общий городской сделать, но это правильные вложения, это то, что тысячам сразу людей дает возможность и шанс быть спасенными, приводит к здравому мышлению, друзья. А богатство и роскошь, они редко кого наталкивают. Напротив, что-что от спасения, богатства и роскошь только отталкивают. И мы должны сделать правильный акцент в своем призвании, в своих отношениях с Богом. Мы должны исследовать это. Этого не было в израильском народе. Они не искали путей Божьих, они искали руки Божьей. И даже литургии, друзья, это тоже дословно слова Михаила Степановича, братья, мы, говорит, даже литургию, ну, ценим выше, систему мы ценим выше, нежели суть дела. Не в литургии, не в том, что будет по порядку. Знаете, я благодарю Бога за наших сестричек, благословляю, молюсь за наших сестер, за братьев, которые мы в какой-то среди недели служения. Как-то, ну так вот, пошло, я не знаю, как получилось, что первая молитва закончилась, и мы не помолились «Отче наш». Сестра говорит: брат, пастор, мы «Отче наш» не помолились еще в конце. Мне жалко было, что мы не помолились. Мы обязательно помолимся. Но на самом деле, это ради нас самих, да, мы должны помолиться где-то мы должны что-то спеть или что-то сделать. Но литургия, система, она не имеет никакого отношения к тому божественному, сверхъестественному, новому, которое поистине производит и совершает волю Божию в нашей жизни и среди нас. Господь присутствует. Аллилуйя! Он могущественный Бог. Мы иногда его ограничиваем куполами, мы ограничиваем литургией, мы ограничиваем какими-то еще вещами, предметами, репертуаром, и думаем, что надо как-то. На самом деле, Бог говорит: неужели Неужели вы не хотите? Не хотите узнать? Неужели вы и это не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Друзья мои, для израильтян, это для израильтян. Но где мы сегодня? На каком пути мы сегодня? И какой дорогой Бог нас ведет? Какой дорогой нас ведет? Если еще что-то непонятно, я еще один такой момент, друзья, знаете, когда мы, ну, в нашей жизни очень часто происходят перемены. Я имею в виду, что я имею в виду? Когда мы молоды были, было время, ну, здесь моя жена сидит, она уже слышала много раз, она меня простит еще раз. Было время, когда в силу некоторых обстоятельств, не будем удаваться в подробности, мне было, наверное, 17 лет где-то, 17, еще 18 не было, 17 только-только. И в силу, еще раз говорю, в силу очень серьезных в моей жизни обстоятельств, вам этого не понять, сейчас и я этого уже не понимаю, но тогда это были очень серьезные для меня обстоятельства. Но я решил и сказал себе, я больше, или не больше, а я вообще, я не женюсь. Все, для меня все закончено. Вопрос закрыт. Мне было 17 лет. Я сказал, мне вопрос закрыт. Никакой женитьбы, никакой семьи. Все, вопрос закрыт. И точка. Ну, кто-то знает меня, кто-то не знает. Я всегда был человеком более-менее серьезным. Ну, мне так казалось, не знаю. Но когда мне стало 23 года, я понял, что я точку надо запятую заделать. Надо с запятой заделать. Я не жалею о том, что было до 17 лет. Не потому, что я пожалел, что было до 17 лет. У меня представления другие были. У меня другое восприятие было. У меня совершенно другие ценности были. Но я запятую поставил. Я хорошую запятую поставил. И продолжилась история. История продолжилась, аж теперь вы знаете. У меня трое детей и сын, как иногда я говорю. Но еще до этого был еще период времени, когда я думал, слушай, наверное, уже лучшего не придумай. Ну что еще мне надо? Ну что мне еще надо? Мне действительно уже ничего не надо. Я самый счастливый человек. У меня самая лучшая жена. У меня есть где жить. Я имею какое-то обеспечение в своей жизни. Что мне еще надо? Сегодня, оглядываясь назад, вот туда в самое лучшее я уже не хочу вернуться. Потому что самое лучшее сегодня. Меня Бог любит. Я столько много ошибок наделал за эти все периоды. И Господь все еще милосердный ко мне сегодня. Я все еще так ощущаю Его теплоту любви ко мне. Я настолько счастливый в своей семье, в окружении своих детей. Я благословенный Господом. Не потому, что я хороший, а я благословенный Господом, потому что Он верный оказался, даже когда я оступался, даже когда я останавливался, даже когда я оглядывался и о чем-то жалел, Он был верный, Он мне сказал, иди, продолжай, не ослабевай, не опускай руки. Если ты устал, я дам тебе отдых, я дам силу тебе. Может быть, отдыха не дам, но силу точно Он давал. Я так благодарен Богу, что, друзья мои, думаю, что каждый из нас, мы понимаем, глупо, глупо сожалеть и сетовать, что сегодня что-то не так, как вчера. Это неразумно. Можно всех обвинять. Кому-то Сталин надо, кому-то цены на продукты надо, кому-то еще дорого что-то. Но это глупости, друзья мои. Даже если мы в церкви говорим, надо как было, не надо как было, потому что не будет ничего больше того, что было. А мне надо, чтобы сегодня Господь, Он являл свою славу, и Он еще больше свою славу являет. Сегодня, друзья, кто имеет глаза и уши, тот видит и слышит. Бог являет свою славу сегодня. Он исцеляет больных. О Нем проповедуется на площадях. Он спасает погибающих. Он отвечает на молитвы наши. Он обувает и одевает. Он посылает хлеб насущный, и мы ни в чем не имеем недостатка, друзья мои. А если бы даже и не так, как говорили свое время эти благословенные мужи Божьи. А если бы даже и не так, друзья мои, и есть не так, есть, начиная с послания евреям и до сегодняшнего дня, есть не так. Кого-то пилами, кто-то скитается, кто-то еще проходит какие-то испытания, погибает и умирает. Но милость Господня не изменится. Но Господь наш, Он вовеки тот же. Аллилуйя. И Его Слово, оно актуально сегодня и здесь. Друзья мои, если кому-то хочется вернуться назад, мне очень жаль. Мне очень жаль. Нам не по пути, друзья. Нам не по пути, потому что Господь говорит, я новую, я дорогой новую. Да, вы не пойдете больше через море, но спасены будете. Колесницы не буду больше топить, но жить вы останетесь живыми. Врагов ваших я погублю и рассею, но не в море и не на колесницах. Друзья мои, Бог сегодня что-то действительно чудесное творит в нашей стране, в нашей церкви и в моей личной жизни. И в моей личной жизни. Если кто-то о чем-то сожалеет, то нужно сожалеть только о том, что мы потратили время зря. Много времени потратили. Если о чем-то и сожалеть, то только о том, что мы не исполнили. Знаете, Бог даже в Вавилоне сказал, радуйтесь, я буду благословением для вас, я буду благословлять вас, и вы будете благословением, даже в плену вы будете благословением. Друзья, мыслимо ли это, а? Мыслимо ли быть в плену, быть, знаете, подвержену чьей-то воле и быть благословением, не только самому быть благословенным, но и быть благословением для тех, которые окружают тебя. Даниил был благословением для своего оккупанта. Был благословением, друзья. Может, кто-то здесь в плену, в церкви находится в плену много лет. Но если ты Божий человек, ты будешь благословением. Ты сам будешь благословен. И Бог тебя будет благословлять. И окружающих с тобой Он благословит. Он благословит. Но Господь не призвал нас быть пленниками. Пленниками времени, пленниками истории, пленниками традиции, пленниками своего собственного ума, интеллекта. И не больше. И не больше, друзья. Нам запечатлелось, нам было интересно, нам было приятно. Бог не только освобождает нас от вины греха, не только Бог стирает память о том, что мы были недостойны, были далеки, были чужими. Бог это стирает с нашей жизни. Но кому-то нравится оставаться при памятниках, которые, знаете, при переходе Иордана, при переходе через пустыню, там до сих пор остались, знаете, это мертвые люди, которые у памятника сидят. Мы сегодня осуждаем тех людей, которые отдают дань и честь, жертву приносят умершим. Мы не можем служить умершим, и нам нельзя быть мертвыми. Мы не можем сидеть и ожидать, когда поменяются, когда придут времена прошедшие. Не придут прошедшие. Будут только те, которые нас ожидают с Божьей помощью впереди. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, я благодарю Бога за церковь нашу. И мне так дорого. Я правду сказал, когда вначале сказал, что мне, знаете, хоть и хорошо в гостях, хоть меня и почтение какое-то, и уважение, но мне так приятно быть в своем доме. Мне так приятно, знаете, кого-то утешать, с кем-то поплакать, кого-то поддержать, знаете, кому-то, ну, я не говорю там что-то дать. Ну да, действительно, что-то дать. Может быть, иногда или нередко то, что себе не оставляешь, другому отдашь. Но это то, где нас Господь сроднил. Это то, где Господь от нас ожидает плода. От нас ожидает действительно труда, служения, усердия. Быть усердными. Он наш Господь, и мы Его народ. Друзья, я хочу закончить послание Иуды. Послание Иуды. Оно находится перед посланием Римлянам. В малых посланиях. Какая глава, догадайтесь. Я иногда... А стих я скажу. Главу догадайтесь, а стих скажу. 24 и 25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, а может кто-то сказать, в радости, поставить непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аллилуйя. Мы встанем для молитвы и прославим имя нашего Господа.